Глава 154. Кабинетные эмпиреи. «Ладно, вы просили аудиенции, я вас принял», — произнес Буш Пятый. «Хотя, поверьте, мне сейчас отнюдь не до гостеприимства в отношении партии конкурентов». Президент был в халате, а сам прием осуществлялся в гостиной. В Белом доме ничто не делается просто так, и, следовательно, из данных обстоятельств нетрудно совершить два вывода. Встреча неофициальная и ни к чему не обязывает. Но зато здесь можно обговорить многое из того, о чем в официальном месте лучше умолчать. Гостей у президента оказалось двое. Один конгрессмен, а другой достаточно известный промышленник. «Господин президент, мы понимаем, что у вас куча забот, и догадываемся, с чем они связаны». Совершенно елейным, почти скорбным голосом произнес конгрессмен Марк Левковиц. «Вот это Воэм Луэлин, надежда нашей науки и промышленности. Вы, кажется, знакомы?» «Разумеется», – кивнул Буш Пятый. «И, возможно, господин президент, то, что он вам собирается рассказать, вас очень заинтересует. Именно в плане стоящих перед вами проблем». «Очень интересно, Марк. А вы в курсе проблем Белого дома?» «Ну, даже если бы я не был в курсе, господин президент, то, только просматривая утренние газеты, не индивидуальные, а общедоступные, я бы понял, о чем думает Думу наш верховный главнокомандующий». Под индивидуальной газетой Марк Левковиц имел в виду подшивку материалов на заданную тему, ежедневно формируемую домашним компьютером по желанию хозяина. «Ну-ну», сказал Буш Пятый и поднес к губам стоящий на столике кофе. «Сейчас вы размышляете о том, проводить или не проводить массированную атаку нового Южноафриканского союза. Так я понимаю?» «Ты прав, Марк. И ты хочешь мне что-то посоветовать?» «О, ни в коем разе, господин президент, ни в коем разе. Но если вы соблаговолите выслушать моего друга, у вас, возможно...» «Да пусть уже говорит! Хватит тут разводить рекламу! Приступайте, господин Воэм! Я правильно вас назвал?» «Абсолютно, господин президент!» – поклонился Воэм Луэлин, насколько это было возможно в сидячем положении. «Вы позволите?» – сказал он и протянул руку к минеральной воде. Минеральная вода была в маленькой пластмассовой бутылочке, ибо большую и наполненную, а тем более стеклянную, теоретически можно использовать в качестве холодного оружия. А когда рядом президент Соединенных Штатов, это являлось недопустимым. Воэм Луэлин промочил горло, откашлялся и приступил. «Итак, господин президент, стоящая перед вами альтернатива воистину страшна. У вас, как я знаю, я могу, разумеется, ошибаться, но простите мне как недопущенному в высшие сферы политики. Имеется три варианта действий. Первое. Оставить все как есть. То есть продолжать войну обычными методами, как ни в чем не бывало. Не обращая никакого внимания на поднимающийся в Африке и за ее пределами ропот. Вы прекрасно понимаете, что в этом случае весь мир, видя такую терпимость нашей страны, поймет это как слабость и с удовольствием примется помогать нашему противнику. Еще неизвестно, чем обернется такой вариант. Вот второй вариант. Перевести конфликт в новую, очень опасную фазу – ядерную войну. Да, мы здесь солидно, многократно, точнее 100 или даже 1000-кратно превосходим НЮАС по запасу и качеству ядерных зарядов. После ущерба, нанесенного флоту, он будет на стреме и, может, вообще не допустит очередных ударов противника. Так что с нашей стороны опасности подвержены только армейские части – готовящиеся высаживаться в Африке. Да и то не впрямую, а из-за опасности радиационного заражения в результате нашей же деятельности по перелопачиванию местности. Наши противники запуганы. Америка показала свою решимость и силу. Вроде бы концепция абсолютно выигрышная. Однако кое-что мы все-таки теряем. А теряем мы в очень большом, в нашей же будущей безопасности. Ведь на чем пока она стояла? Я не буду тут обсуждать экономические и финансовые аспекты, ладно? В военном отношении она покоилась на нашем огромном техническом превосходстве. Все знали, штаты могут разбить кого угодно, с минимальными потерями и вовсе не прибегая к забытым в 20 веке атомным бомбам. Что будет теперь? Атомные войны, может быть, чуть с меньшей эффективностью, но, поверьте, не с меньшим эффектом, может вести и Китай, да и Россия может. Вполне допустимо небольшую, локальную по масштабу, способны провести даже какое-нибудь из казахских ханств или Индонезия. Сейчас уже не сильно разберешь, у кого есть, а кто только способен в течение считанных месяцев состряпать бомбу. Так что получается? Америка просто продемонстрирует, что ядерной дубиной вполне может махать и даже бить. И оказывается, наше технологическое превосходство было раздутым мифом. Как только нас чуть прижали, мы перешли к козырю, известному всем. Следующий, третий вариант. Тут я очень коротко. Уж слишком всем все здесь ясно. Это вариант, в котором наша страна прекращает войну и уходит. Политический проигрыш здесь очевиден. Я уж не говорю о будущих трудностях с дележом нефти. Но мы просто покажем всем, что мы слабые. Надувной боец, у которого иголка выпустила весь порыв. Значит, спросил президент, забыв о своем остывшем кофе. Вам лично не нравится ни один из этих ходов? Хорошо. Что же вы предложите в качестве четвертого блюда? Я хочу вернуть мою страну и мой народ. Слушающий Воэма Луэлина президент чуть скривился. Не нравились ему высокопарные слова из чужих уст. Вот сам он всегда произносил их с удовольствием. Я хочу вернуть Америку на тот путь, с которого она еще не сошла, но вот-вот сойдет. Этот путь – технологическое превосходство над другими странами. Мы держимся этой линии со времен разработки атомной бомбы. Но грешно сейчас возвращаться в столь седую древность. Хотя использовать самые новейшие достижения, может быть, и стоит. Но совершенно не так, как вы думаете, господин президент. Интересно, сказал Буш пятый. Я, например, подумал, что речь идет о бомбардировке бункеров. Но вы продолжайте, воем. Копеечная экономия. Вот причина, по которой США вынуждены стоять перед таким выбором, как сейчас. Однако это иная плоскость, а не в другой раз. Сейчас о четвертом варианте. Руководимый мной концерн создал оружие, которое может дать вам надежду на сохранение нашего лидерства на планете. Чудо-оружие? Спросил Буш, ухмыляясь. Можно и так, господин президент, можно и так. Кивнул ВМ Луэлин. Что интересно, мы, то есть вы, можем использовать его тайно. Если оно не сработает, вы ничего не теряете. Но если сработает, тогда вы опять же имеете возможность признать, что здесь замешаны США, или совершенно этого не признавать, списав все на что-нибудь другое. Интересно, на что же можно списать последствия применения оружия? Спросил Буш пятый уже вполне серьезно. На матушку природу, господин президент, на нее самую. Это уже совсем интересно. Констатировал самый главный администратор Америки.